сомнения ангелы пришли, поднялся за ней небес. Не духи беглые нашли и утащили в лес. Она сама вдруг сорвалась, грядущее небытье. И слышно, та плохая связь, лишь это от нее. Идите на, идите на, идите на, идите на. Она хотела полететь когда-то давным-давно, лет через сто не постареть, смотреть на звезды, но она сама вдруг сорвалась, ведущее небытие. И слышно, та плохая связь, лишь это от нее. Идите на, идите на, идите на, идите на. Она сама вдруг сорвалась, ведущее небытие. Там плохая связь, лишь это от нее. Идите на, идите на, идите на.